еще несколько минут в запасе. Иосиф Виссарионович был удивлен, услышав предложение Кузнецова. Сразу понял, какую пользу может принести намеченная операция, если закончится успешно. Но велика ли надежда на успех? Задал много вопросов, дабы убедиться, что все взвешено, подготовлено. Поинтересовался, кто поведет морских орлов. Кузнецов ответил: опытный флотский летчик Евгений Николаевич Преображенский. Разрешение было получено. И вот в 21 час 7 августа 1941 года 15 крылатых машин 1-го минно-торпедного авиационного полка стартовали с аэродрома на острове Эзель. Набрали высоту более 6 тысяч метров. Температура в кабинах самолетов упала почти до 40 градусов ниже нуля. Управлять бомбардировщиками было трудно, зато на такой высоте менее опасны вражеские ночные истребители, да и огонь зениток не так страшен. На подходе к Штеттину обнаружили гитлеровский аэродром. Там включались и гасли посадочные прожекторы. Аэродром принимал самолеты. Советские бомбардировщики сочли за своих. Замигали огни, предложения на посадку. Разнести бы в клочья это осиное гнездо, но впереди была более важная цель. Еще полчаса, и появилось на горизонте быстро разраставшееся пятно света. Берлин даже не был затемнен, ведь Геринг клятвенно заверил немцев, что на столицу Рейха не упадет ни одна бомба. Трудно сказать, кто больше волновался в ту ночь. Инициаторы или исполнители? Летчики, приближавшиеся к Берлину? Или адмиралы Кузнецов и Алафузов? Беспокоились все, кто посвящен был в операцию, в том числе и Сталин. Я находился в наркомате ВМФ, готовый сообщить Иосифу Виссарионовичу поступавшие новости. Но их долго не было. Действия летчиков стали во всех подробностях известны нам позже. Полковник Преображенский аэронавигационными огнями дал команду экипажам рассредоточиться и каждому выходить на свою цель. Под крыльями столица врага. По линиям фонарей прослеживались улицы. При свете луны хорошо видна река Шпрее. И ни единого выстрела. Ни одного прожекторного луча. Если противовоздушная оборона и засекла самолеты, то продолжала считать их своими. Тяжелые бомбы понеслись к земле. В центре города вспыхивали разрывы. Берлин сразу погрузился во тьму, зашарили по небу лучи, переплелись в воздухе трассы зенитных снарядов, но было уже поздно. Самолеты ложились на обратно. Через несколько часов Николай Герасимович, не скрывая радости, сам доложил Сталину, что первая бомбардировка вражеской столицы завершилась полным успехом. Все машины вернулись на свою базу. Иосиф Виссарионович был очень доволен. Распорядился представить участников операции к наградам, а наиболее отличившихся к званию Героя Советского Союза, что и сделал Николай Герасимович. Большим удовольствием. Для фашистов удар по Берлину был полной неожиданностью. Они даже не разобрались, что произошло. В немецких газетах появилась информация. Английская авиация бомбардировала Берлин. Имеются убитые и раненые. Сбито 6 английских самолетов. Военное руководство Великобритании, предполагая какой-то подвох, опубликовал официальное разъяснение. Германское сообщение о бомбежке Берлина интересно и загадочно, так как 7-8 августа английская авиация над Берлином не летала. А пока на Западе судили, дорядили, что к чему, по столице рейха был нанесен еще удар —